Глава 12, в которой очень кстати разражается удар молнии. Годфри, прежде такой веселый, беззаботный, беспечный, все получивший от жизни, в новом положении сделался другим человеком. Его спокойное существование никогда не нарушали заботы о завтрашнем дне. В роскошном особняке на Монтгомери-стрит ни одна тревожная мысль не смущала его сна, продолжавшегося по 10 часов. Теперь все резко изменилось. Очутившись на необитаемом острове, отрезанный от всего мира, предоставленный самому себе, вынужденный столкнуться лицом к лицу с суровой действительностью, он оказался в таких условиях, при которых растерялся бы и не такой непрактичный человек. Прежде всего, надо было узнать, что стало с Дримом. Но что могли сделать два беспомощных человека, заброшенные на остров, столь же незаметный в необозримом океане, как булавка стоги сена или песчинка на дне морском? Даже неисчислимые богатства дядюшки Кальдерупа в данном случае были бессильны. Хотя убежище вполне себя оправдывало, Годфри провел беспокойную ночь. Его мозг лихорадочно работал. Мысли об утраченном прошлом, которого было до боли жаль, переплетались в мозгу с неопределенным настоящим и переносились в будущее, которое страшило больше всего. Перед этими суровыми испытаниями его ленивая прежде мысль, скованная безмятежным существованием, мало-помалу просыпалась от дремоты. Годфри твердо решил всеми силами бороться с обрушившимися на него трудностями, сделать все возможное, чтобы найти выход из создавшегося положения. Если это ему удастся, такой урок не пройдет бесследно. Юноша встал на рассвете с намерением заняться устройством более удобного жилья. Кроме того, следовало, наконец, как-то решить вопрос с пищей и связанной с ней проблемой огня. Затем позаботиться о предметах первой необходимости, орудиях, оружии и одежде, которая в скором времени так обветшает, что оба Робинзона должны будут подражать моде полинезийских островитян. Тарталет, между тем, спал крепким сном. Темнота мешала его разглядеть, но он заявлял о своем присутствии громким храпом. Бедняга, переживший кораблекрушение, оставался в свои 45 лет таким же легкомысленным, каким был до случайной катастрофы его ученик. И, конечно, в этих условиях он был не только бесполезен, но скорее даже обременителен. Ведь Годфри постоянно приходилось заботиться о своем учителе. Но что поделаешь, не бросать же товарища по несчастью на произвол судьбы. Во всяком случае, это было живое существо, хотя, по правде говоря, проку от него было меньше, чем от любой дрессированной собаки, послушно исполняющей приказания своего хозяина и готовой отдать за него жизнь. Но даже с тарталетом при всей его бесполезности можно было переброситься несколькими словами, разумеется, только по пустякам, а иногда и посетовать вместе с ним на судьбу. Как-никак Годфри мог слышать человеческий голос. Все же учитель танцев был поумнее Робинзонова попугая. С тарталетом Годфри чувствовал себя не таким одиноким, а в его положении не могло быть ничего ужаснее перспективы одиночества. Робинзон без пятницы и Робинзон с пятницей. Ну какое тут может быть сравнение, думал Годфри. Однако в это утро, 29 июня, юноша с удовольствием остался один и прежде всего решил заняться обследованием той местности, где возвышались секвои. Быть может, ему посчастливится обнаружить какие-нибудь плоды или съедобные корни, которым обрадуется, как ребенок-учитель танцев. Итак, предоставив тарталету спать, сколько ему вздумается, Годфри пустился в путь. Легкий туман еще окутывал берег и море. Но на севере и востоке воздух уже становился прозрачным под воздействием солнечных лучей. День обещал быть прекрасным. Срезав себе толстую палку, Годфри направился к той незнакомой ему части берега, которая мысом выдавалась в море. Пройдя около 2 миль, он решил сделать привал и приступил к первому завтраку, состоявшему из великолепных устриц и других съедобных моллюсков, которые были здесь в изобилии. «Во всяком случае, с голоду тут не умрешь», — сказал он самому себе. «Здесь десятки тысяч устриц, а такая еда не противопоказана для самого изнеженного желудка». Если тарталет недоволен, то только потому, что он вообще не любит никаких моллюсков. «Ничего, стерпится, свыкнется и даже полюбит», — утешал себя Годфри. «Можно предположить, — думал он, — что устрицы в должном количестве не менее питательны, чем хлеб и мясо. Перевариваются они легко и вполне безопасны, конечно, если ими не злоупотреблять, как и всякой другой пищей». Окончив завтрак, Годфри взял свою палку и пошел к юго-востоку по правому берегу ручья. Этот маршрут через прерию должен был вывести его к длинной линии кустарников, а затем к отдельным группам деревьев, которые он заметил накануне и хотел осмотреть поближе. Юноша прошел в этом направлении еще около 2 миль, ступая по густой траве, покрывавшей землю зеленым бархатистым ковром. Стаи водяных птиц шумом летали вокруг незнакомца, вторгшегося в их владение. В прозрачной воде ручья виднелись рыбы разных пород. В этом месте ширина его была около 4 или 5 ярдов. Наловить рыбу здесь было бы совсем нетрудно, но как ее изжарить? Проблема по-прежнему оставалась неразрешенной. Благополучно добравшись до первой линии кустарников, Годфри к своей великой радости обнаружил 2 вида плодов или кореньев, из которых одни были съедобны, правда только в вареном виде, зато другие годились в пищу и в сыром. Эти растения довольно распространенное средство пропитания у американских индейцев. Первые из них, называемые камас, произрастают на какой угодной почве, даже на столь бесплодной, где больше ничего не растет. Из этих корней, по форме напоминающих луковицу, приготовляют муку, богатую клейковиной и вполне питательную. Кроме того, в жареном или печеном виде камас может заменить картофель. Другой род корнеплодов – ямс. Растение, корни которого богаты крахмалом и используются в пищу, подобно картофелю, растет главным образом в тропиках, хотя и не обладает такими питательными свойствами, как камос, но имеет перед ним явное преимущество. Ямс можно употреблять в сыром виде. Довольный своим открытием, Годфри не замедлил отведать великолепного ямса. Затем, нарвав пучок для тарталета, перебросил его через плечо и пустился в обратный путь. Увидев аппетитные луковицы, учитель танцев встретил молодого человека распростертыми объятиями и с такой жадностью набросился на еду, что Годфри пришлось сдерживать своего воспитателя. «Не мешайте мне, Годфри!» — возмолился Тарталет. «Сегодня у нас есть эти корешки, а завтра будут ли завтра?» «И завтра, и послезавтра, в любой день и час. Стоит только пойти и нарвать их». «Прекрасно, Годфри, но что делать с этими камасами?» «Из камасов мы приготовим муку и хлеб, когда у нас будет огонь». «Огонь!» — воскликнул учитель танцев, сокрушенно покачав головой. «Огонь! А как его достать?» «Ну, пока еще не знаю», — ответил Годфри. «Но так или иначе мы его добудем». «Увы, мой дорогой Годфри, увы, я впадаю в бешенство, как только подумаю, что другим людям стоит лишь чиркнуть спичкой, чтобы сразу появился огонь. Вот уж никогда не предполагал, что окажусь в таком дурацком положении. На Монтгомери-стрит достаточно попросить спичку у какого-нибудь джентльмена с сигарой во рту, и он немедленно протянет вам коробок. А здесь?» «Здесь не Сан-Франциско и не Монтгомери-стрит, дорогой Тарталет. И на любезность прохожих рассчитывать не приходится». «Но почему же нужно непременно печь хлеб или жарить мясо? Почему природа не устроила, чтобы мы могли питаться одним воздухом?» «Когда-нибудь дойдем и до этого», — сказал Годфри, улыбаясь. «Вы думаете?» «Да, ученые во всяком случае занимаются этим вопросом». «Неужели? Но на чем они основываются в изысканиях этого нового вида пищи?» «На том соображении, что пищеварение и дыхание — функции близкие, а потому, вероятно, могут заменить одна другую. В тот день, когда химикам удастся достигнуть того, чтобы питательные вещества усваивались через дыхание, задача будет решена. Весь вопрос в том, как изобрести питательный воздух. Если ученые добьются успеха, тогда можно будет вдыхать свой обед вместо того, чтобы съедать его. Вот и все». «Какая жалость, что это ценное открытие все еще не сделано!» — воскликнул учитель танцев. «С каким удовольствием я вдохнул бы в себя 30 сэндвичей и хороший бифштекс!» И, предавшись сладкой мечте о воздушных обедах, Тарталет невольно открыл рот и стал дышать полной грудью, забыв, что с грехом пополам может насытить себя и обычным способом. Годфри вернул его к действительности. Нужно было заняться устройством жилища в дупле секвойи. Прежде всего очистить его от мусора и удалить несколько центнеров растительной пыли, в которой нога утопала по щиколотку. За 2 часа они едва управились с этой малоприятной работой, но зато комната теперь была немного прибрана, хоть пыль и поднималась столбом при малейшем движении. Толстые корни секвойи, переплетающиеся на поверхности, образовали хоть и неровный, но удобный пол. В 2 противоположных углах были устроены постели. Тюфяками служили высушенные на солнце пучки травы. Со временем наши робинзоны рассчитывали изготовить необходимую мебель. Деревянные кровати, скамейки и столы. Сохранившийся у Готфри прекрасный нож с пилкой и буравом в этих условиях окажет несомненную помощь. Нечего было жаловаться и на отсутствие света. Он вливался волнами в широкое входное отверстие. В дурную погоду можно было есть и работать, не выходя из дупла. Если для большей безопасности придется впоследствии закрыть этот вход, Готфри рассчитывал проделать в коре секвойи 1 или 2 скважины, которые могли бы заменить окна. Что касается высоты свода, то без внутреннего освещения определить ее было невозможно. Во всяком случае, длинный шест от 10 до 12 футов, который Готфри поднимал над головой, не встречал никакого препятствия. Значит, потолок находился на неопределенной высоте. Предстояло еще установить, как далеко простирается пустота. Но заняться этим можно будет позднее, вопрос не из срочных. Весь день незаметно прошел в работе. Готфри и Тарталет настолько устали, что им показалось великолепным ложе из сухой травы, к счастью, заготовленной впрок в большом количестве. Но из-за нее пришлось вступить в борьбу с курами, пожелавшими устроить себе насест внутри того же дупла. Ничего не оставалось, как наломать веток и загородить ими вход, подыскав для курятника более подходящее место. В дупле другого дерева. К счастью, ни бараны, ни козы, ни агути не испытывали подобного искушения. Домашним животным нравилось пастись на воле, и они даже не пытались переступить установленный барьер. Забор из сухих веток кустарника не стал бы для них преградой. Следующие дни ушли на устройство и оборудование жилища, а также на заготовку провизии. Нужно было набрать побольше яиц и моллюсков, корней ямсы и плодов манзанилы. Каждое утро приходилось совершать походы на побережье за устрицами. Все это отнимало много часов, а ведь известно, как быстро летит время, когда у человека забот полон рот. Посуда, состоящая из нескольких двустворчатых раковин, заменявших чашки и тарелки, была вполне достаточной для той простой пищи, какую употребляли наши робинзоны. Пока что лучшей посуды им и не требовалось. Стирка белья в ручье входила в обязанность Тарталета, который легко справлялся с этим нехитрым делом, так как весь гардероб потерпевших кораблекрушение сводился к 2 рубашкам и 2 парам штанов, если не считать еще 2 носовых платков и 2 пар носков. Во время стирки Готфри и Тарталет оставались в чем мать родила, но солнце было таким палящим, что белье высыхало быстро. Так они прожили до 3 июля, не страдая ни от дождя, ни от ветра. Жилье было вполне сносным. Ни на что лучшее и не могли рассчитывать Готфри и Тарталет, выброшенные кораблекрушением, на этот необитаемый остров. Разумеется, нельзя было пренебрегать ни малейшими шансами на спасение. Готфри ежедневно ходил к северо-западному мысу и внимательно осматривал все открывающееся оттуда морское пространство, но ни разу не видел на горизонте ни парусного корабля, ни рыбачьего баркаса, ни дыма проходящего парохода. Очевидно, остров Финны лежал в стороне от путей торговых и пассажирских судов. Приходилось запастись терпением и дожидаться счастливого случая. И только в редкие часы досуга Готфри, пробуждаемый Тарталетом, возвращался к важной и до сих пор нерешенной проблеме огня. Прежде всего, он попробовал подыскать что-нибудь похожее на труд. Вещество абсолютно сухое и легко воспламеняющееся. Подходящими показались ему грибные наросты, которые обычно появляются в старых дуплах. После долгой просушки они могли бы, вероятно, послужить горючим материалом. Найдя несколько таких грибов, Готфри разломал их на мелкие куски и сушил на солнечной поляне, где они лежали до тех пор, пока в конце концов не превратились в порошок. Затем Готфри тупым краем ножа стал высекать из камня искры, пытаясь направить их на легко воспламеняющийся материал. Но, несмотря на все усилия, порошок не загорался. После этого Годфри проделал такие же опыты над древесной трухой, накопившейся за много веков в дупле большой секвойи. Потом над тщательно просушенной морской губкой, росшей между скалами, но ни в том, ни в другом случае ничего не получалось. Искра, высеченная из камня ударом ножа, тотчас же гасла, не воспламеняя этого заменителя трута. От этого можно было прийти в отчаяние. До каких же пор они будут обходиться без огня? Годфри и Тарталет с трудом уже выносили пищу, состоявшую из плодов, кореньев и моллюсков, и не без основания опасались желудочных заболеваний. При виде пасшихся баранов, коз и агути, они, особенно учитель танцев, начинали чувствовать острый голод и пожирали глазами это живое мясо. Так дальше продолжаться не могло. И вдруг им на помощь пришла сама природа. В ночь с 3 на 4 июля, после нескольких дней изнурительной жары, которую не в силах был умерить даже дувший с моря ветер, разразилась давно собиравшаяся страшная гроза. Годфри и Тарталет были разбужены в 1:00 ночи зловещими ударами грома, сопровождавшимися ослепительными вспышками молний. Дождя еще не было, но с минуты на минуту должен был разразиться ужасный ливень. Годфри встал и пошел взглянуть на небо. Оно пламенело гигантским заревом, будто охваченное пожаром, и на огненном фоне проступала ажурная хвоя деревьев, напоминая четкий рисунок китайских теней. Вдруг, среди раскатов грома, небесное пространство прорезал яркий и резкий зигзаг молнии. По вильтре сверху донизу пробежала электрическая искра. Годфри, брошенный сильным толчком на землю, поднялся на ноги среди бушующего огненного дождя. Молния воспламенила сухие ветки на вершине дерева, и на землю падали раскаленные до бела угли. Годфри тут же закричал Тарталету. «Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Да будет благословенна молния, которая его нам принесла!» И оба они тотчас бросились к пылающим углям, часть которых уже тлела без огня, и сложили их в кучу вместе с сухими ветками, собранными тут же у подножья дерева. Потом вернулись в свое темное жилище как раз в ту минуту, когда дождь хлынул с новой силой и потушил пожар, угрожавший верхушке вильтри.